Но у него приятная внешность, а у нее деньги. Я хочу, чтобы вы сосредоточились. Не говорите, что это было давно, и вам трудно вспомнить. Это было всего 7 недель назад. Вы сами удивитесь своей памяти, если только попытаетесь вспомнить. Все трое сидели на софе в квартире Лилиан Хаттон. Уэксфорд напротив них. Миссис Хаттон надела черное хлопчатобумажное платье и все драгоценности, которые подарил ей Чарли за время их совместной жизни. Она была бледной и напряженной. Когда главный инспектор открыл ей источник доходов покойного мужа, она заплакала, и слезы еще не высохли на щеках. Но открыл ли он ей, как Чарли доставал деньги, или она всегда знала? Уэксфорд так и не сумел понять этого. При всех своих коротких юбках, мейкап и современном оборудовании кухни она в глубине души оставалась женой викторианской эпохи, беспомощной, преданной, пассивно и без сомнений воспринимавшей все причуды мужа. Она также никогда бы и не спросила Чарли, не куплена ли брошь, которую она носила, на нечестно полученные деньги, как и ее прабабка в XIX веке не попросила бы своего повелителя и хозяина признаться, что брошь ему досталась в результате шулерской игры в карты. Миссис Хаттон не видела причины, почему она должна задавать мужу такой вопрос. Ее назначение — принимать, ценить и обожать. Сейчас, глядя на нее, Уэксфорд удивлялся, как такой анахронизм сможет существовать в мире, который Чарли называл полем битвы. Он всегда говорил, что если чего-то хочешь, то надо за это бороться, дрожащим голосом начала она, что надо в драке быть сверху, планировать свою стратегию? Да, будто бы он был генералом. Солдат удачи, подумал Уэксфорд, наемник. Двое других, молодые Пертуи, конечно, были в курсе многих дел Чарли. Они, наконец, признали, что Мэрилин часто говорила, он будет большим человеком. Что значит для этих буржуев потерять груз? Они сами все грабители. Капитализм — это организованное ограбление трудящихся классов. Чарли просто отбирал у них то, что они не додавали ему. Вероятно, миссис Пертую это была его месть обществу? Да. А почему бы и нет? Когда в этой стране будет настоящее народное правительство, то такие люди, как Чарли, начнут получать свою справедливую долю, и преступлений не будет. Или, вернее, того, что вы называете преступлением. Когда у нас будет реальный социализм. Чарли всегда голосовал за консерваторов, возразила Лилиан Хаттон. Не знаю, Мэрилин, не думаю. Давайте отложим политические дискуссии, хорошо? — прервал их Уэксфорд. В этой квартире не было места смеху, но ему очень хотелось смеяться. — Миссис Хаттон, у вас было время подумать. Надо, чтобы вы рассказали все, что помните об отъезде вашего мужа в воскресенье 19 мая в Лидс и о его возвращении 20 мая. Она прокашлялась и неуверенно взглянула на Джека Пертуи, видимо, ожидая от него мужского руководства и мужской поддержки.